а письма составляются в Париже самим Ореховым в целях поднятия тиража своего журнала. Тираж этот действительно вырос в 2 или 3 раза с момента появления писем, а финансовые дела часового перед этим шли из рук вон плохо. У читателя, конечно, возникает вопрос, субсидировал ли кто-нибудь издание этого журнала? Ведь общеизвестно, что подобное издание, да еще иллюстрированное, каким был часовой, требует значительных сумм, помимо подписной платы. На этот вопрос приходится дать как будто положительный ответ. Ближайшему окружению Орехова было хорошо известно, что хотя все 15 или 16 лет своего предвоенного существования часовой с точки зрения материальной влачил жалкое существование, тем не менее его редактор периодически получал откуда-то кое-какие подачки, без которых длительное существование журнала было бы, конечно, немыслимо. Вся редакция журнала состояла из 2 человек – самого Орехова и 3-разрядного журналиста Евгения Тарусского, слывшего специалистом по молодежи. Занимала она всего 1 комнатушку в маленькой квартире из 3 комнат, в которой жил сам Орехов со своей многочисленной семьей. Несколько раз даже ставился вопрос о прекращении дальнейшего выхода журнала за полным отсутствием средств, а Орехов, совершенно подавленный, сообщал своим самым близким друзьям сроки этого печального конца. Но в этот момент обычно как раз поступали очередные подачки от невидимых для постороннего взора благожелателей, связанных тайными нитями с иностранными разведками, что давало Орехову возможность кое-как сводить концы с концами. Издание журнала продолжалось. Незадолго до войны и на сравнительно короткий период времени Орехов вздохнул несколько свободнее. Журналу начал оказывать некоторую помощь некто Анастасий Вансяцкий, смутная фигура из категории политических шарлатанов и авантюристов, которые, как грибы после дождя, появлялись и исчезали на эмигрантском горизонте. Бывший юнкер одного из военных училищ Юга России Вансяцкий в начале 20-х годов, будучи совсем молодым человеком, подвязался в Париже в качестве шофера такси, как и 1000 его соотечественников. Благодаря гримасе судьбы он свел случайное знакомство с заезжим американским миллионером, каким-то не то стальным, не то свиным королем. Благодарный за услугу, оказанную этому королю при совершенно случайных обстоятельствах, последний взял его с собой в Америку, сначала в качестве мальчика на побегушках, затем служащего своей конторы, потом личного секретаря. Кончилось тем, что Вансяцкий женился на дочери престарелого короля, которая была лет на 15 старше жениха и сделался совладельцем миллионного предприятия своего тестя, попав из грязи в князи. Во время редких наездов в Париж бывший юнкер, он же и бывший парижский шофер, появлялся среди белых эмигрантов, окруженный ореолом славы заокеанского миллионера, всегда в сопровождении личных секретарей и адъютантов. Но аппетит, как известно из французской поговорки, приходит во время еды. Одни голые деньги Вансяцкого не удовлетворяли. Раболепство и присмыкательство перед ним эмиграции тоже. Ему захотелось политической славы. За этим дело не стало. Кошелек Вансяцкого широко раскрылся для осуществления разного рода политических затей. Он основал под Парижем корпус лицей имени Николая II по образцу кадетских корпусов царского времени, предназначенный для эмигрантов, желавших дать своему потомству военное воспитание. Он же стал давать деньги и на издание часового. Но эти милости новоявленного миллионера были кратковременными. Очень скоро у него возник конфликт и с руководством корпуса лицея, и с редактором часового. Кошелек Вансяцкого снова закрылся. Милости больше не расточались. Зато Вансяцкого потянуло к политической славе, так сказать, мирового масштаба. В особом манифесте, опубликованном на страницах заново созданной им газетки, просуществовавшей, в свою очередь, тоже очень недолго, он объявил, что он, Вансяцкий, становится во главе создаваемой им новой белоэмигрантской политической партии фашистского типа, и что именно он сам и его партия свергнут большевиков и спасут Россию. Было это уже в годы расцвета гитлеризма в Германии. Новоявленный фюрер изобрел для себя и для своих верноподданных, число которых едва ли превышало 1 или 2 сотни, особую форму одежды, эмблемы, фашистское приветствие и так далее. После этого он начал объезд своих верноподданных. А издаваемая им газетка печатала репортажи о том, как его встречало с цветами благодарное население, несуществующего на географической карте новоявленного эмигрантского фашистского государства, правда, с весьма ограниченной территорией, частью североамериканского штата Огайо, где проживал фюрер, да 3-4 пунктами в Европе и на Дальнем Востоке, где у фюрера были свои представители. Скоро и эта затея приела скучавшему от безделья политическому шарлатану. Выход газетки и объезды верноподданных прекратились. Вансяцкий снова уплыл за океан, и там, в Америке, в штате Огайо, занялся созданием военного музея русской армии, то есть собирательством полковых значков, погон, кокард, фотографий, гравюр и другого материала, имеющего какое-либо отношение к царской армии. Но вернусь к часовому. Если не считать короткого срока, когда Орехов получал от Вансяцкого некоторое денежное подкрепление, весь остальной долголетний период его существования он был, так сказать, на подножном корму, то есть имел своей материальной базой, главным образом, те скудные средства, которые поступали в редакцию от подписки и киосковой продажи. Есть основания предполагать, что это положение резко изменилось в послевоенные годы, когда Орехов совершил поездку в Англию, откуда вернулся окрыленный, по-видимому, не только новыми надеждами, но и еще чем-то более существенным. Прерванное в 1941 году издание «Часового» возобновилось и сразу было поставлено на широкую ногу, а сам Орехов в первом же номере своего возрожденного детища заявил во всеуслышание, что период эмигрантского шатания в годы войны в вопросе о признании советской власти как исторически законной кончился, и что он, Орехов, вновь возвращается под старые знамена и лозунги непримиримой борьбы с этой властью до победного конца. К этому же он призывал и всю эмиграцию. Это было в 1945-46 годах, незадолго до моего отъезда из Франции, когда совершенно ясно обозначилась гальванизация с помощью американского золота трупов большинства российских политических мертвецов. Именно тогда восстали из политического гроба и Керенский, и Деникин, последний вскоре сменивший гроб политический на гроб вполне реальный. На личности Орехова я считаю нужным остановиться несколько подробнее. Происходил он из интеллигентских или полуинтеллигентских кругов. Конец гражданской войны застал его в чине капитана. Во Врангелевской армии он состоял в одном из железнодорожных подразделений, сведенных после эвакуации в железнодорожный батальон. Из Галлиполи он попал в Болгарию, а оттуда в Париж. Там в начале 20-х годов и началась его политическая карьера. Было ему тогда не более 26-27 лет. Орехов сразу занял позицию антисоветского активиста, представлявшего зарубежную боевую контрреволюционную молодежь. С таким ликом он попал в делегаты пресловутого зарубежного съезда. С трибуны этой анекдотической учредиловки он призывал и молодежь, и всю эмиграцию к борьбе против советской власти до победного конца. Приблизительно в это же время он занял пост генерального секретаря Союза галлиполийцев, председателем которого был тогда престарелый артиллерийский генерал Репьев. Одновременно Орехов стал выпускать под своей редакцией